Глава 7. Лера. На следующий день проснулась значительно позже, чем обычно. Ночью почти не спала, очередной раз переживая о правильности принятого решения. Боль и обида, все, что я чувствовала всего день назад после разговора с Альбиной, приумножились многократно. Иного пути я больше не видела, только развод, в оформлении которого согласился помочь Богдан. А учитывая запланированную поездку, без его помощи я не обошлась бы. Теперь хотела уехать еще больше, чтобы остыть, успокоиться и постараться забыть тот дурдом, который развернулся в моей жизни во всей красе. Документы на стажировку были почти готовы, а визы и билеты оформлены. Обсудив с Богданом всевозможные варианты, я дала добро на любой, даже не очень приятный и быстрый процесс развода, и подписала доверенность и нужные бумаги, включая отказ от претензий имущественного характера. Единственным напоминанием оставалась подаренная мужем машина. Оставив ее на служебной парковке фитнес-центра, я ждала удобного момента, чтобы вернуть ключи. Не могла и не хотела оставлять ее себе. Приняв душ, быстро собралась и отправилась к родителям. В свой единственный выходной решила отвлечься и кое-что сделать. С принятием важного решения проблем меньше не стало. Все сбережения я потратила на билет и оформление визы. Большую часть бумажных и организационных забот взял на себя Артур, а вот где взять деньги на жилье и повседневные расходы, я все еще не решила. Единственный выход, который видела, это обратиться к родителям. Была уверена, что помогут и поддержат, но и тут меня ждал неприятный сюрприз. «Как развод?» Отложив недонесенную до рта вилку, охнула мама и, переглянувшись с нахмурившимся папой, покачала головой. «Нет, Лерочка, это не выход. Все можно преодолеть, ведь вы женаты всего год, и у всех бывают. Измены?» — фыркнула я, и, заметив, как растерянно переглянулись родители, продолжила холодным тоном. «Может быть, и у всех, только не все могут такое простить». «Я с ним поговорю», — вмешался папа, и, хлопнув ладонью по столу, предупредил. «Но до тех пор никаких решений самостоятельно ты не принимаешь, тем более не посоветовавшись». «Я уже приняла», — пожала плечами и, отпив глоток кофе, сообщила. «На развод уже подала, временно живу у подруги и...» «Лера!» — с укором протянула мама и, поправив очки, строго добавила. «Никаких подруг! До примирения с Богданом поживешь у нас!» Папа поможет забрать вещи сегодня же и...» «Нет», — перебила я и, скрестив руки на груди, перечислила. «Во-первых, примирений не будет». «Лера!» — рявкнул папа, но я подняла руку, давая понять, что продолжу. «Во-вторых, я останусь у Ани до самого отъезда». «Какого отъезда?» — явно опешив, в унисон спросили родители. «Виза готова, билеты куплены, и скоро я уезжаю на стажировку», сообщила я торжественно, но ответной радости не уловила. «Надолго?» — побледнев, тихо уточнила мама, а отец демонстративно кашлянул. «Недель 10, может, чуть дольше», — отозвалась я, продолжая потягивать кофе. «Но...» «Я, собственно, поэтому и приехала», — намекнула я и, покрутив в руке чашку, подняла взгляд на папу, тут же попросив. «Мне нужны деньги, и я хотела попросить вас...» «Исключено!» Покачал он головой и, поджав губы, жестко добавил. «Я категорически против». «Я все верну», — поспешила заверить и, взглядом ища поддержку у мамы, дополнила. «Не сразу, конечно. По возвращении я планирую арендовать зал и организовать свою школу, но как только...» «Как ты можешь?» Не дослушав, вспылила мама и, подавшись вперед, упрекнула. «В тот момент, когда надо спасать вашу семью, какая ты все-таки...» «Разве этому я тебя учила?» «Нет, мама», — копируя ее тон и посыл, подхватила я и, встав из-за стола, перечислила. «Ты учила меня плевать на свои мечты и интересы, заглядывать в рот мужу, прощать любую грязь и жить иллюзиями». «Лера, прекрати!» — вмешался папа и, встав, прорычал. «Мы все-таки твои родители. Будь добра уважать нас. Развода не будет. Я вложил слишком много в бизнес твоего мужа, чтобы все завершилось вот так». «Что?» — обомлела я, а мама ошарашенно ахнула. «Бизнес? Вложения?» «Почему я об этом не знаю?» — сухо поинтересовалась мама. «Это наши мужские дела», — помявшись, отрезал отец и, отведя взгляд, проворчал. «Сейчас речь идет о сохранении семьи нашей дочери». «Семьи?» — хохотнула я и, покачав головой, сообщила. «У Богдана скоро будет ребенок». «Доча!» — выдохнула мама. «Но не от меня!» — дополнила я и, направившись на выход, проворчала. «Мне пора». Никто из родителей не попытался меня остановить. Похоже, им тоже предстоял серьезный разговор, свидетелем которого я остановиться не хотела. Пока шла до метро, все думала, где же взять денег на поездку, но в итоге решила, что просто оформлю ссуду или кредитную карту. Уже начала искать в интернете разные варианты, как позвонила Анька и предложила вместе пообедать. Работала она в элитном салоне красоты и перерыв могла устроить когда угодно, в зависимости от того, насколько плотно был занят ее график. Я быстро добралась до места и, отправив сообщение, осталась ждать подругу на улице. «Привет!» — выпорхнув из здания, поприветствовала Анька и, утянув меня в сторону одного из кафе, поинтересовалась. «Как настроение? Вчера даже поговорить толком не успели, а утром будить тебя не стало». «Я развожусь», — спокойно отозвалась я и, чуть не врезавшись в затормозившую Аньку, ойкнула. «Уже?» — удивленно приподняла бровь, уточнила она и, нахмурившись, зашагала дальше, рассуждая прямо на ходу. «А как же поездка? Ведь он просто так на развод не согласится, или я его плохо знаю. А значит, придется через суд, а ты едешь почти на 3 месяца. Или уже не едешь?» «Еду», — кивнула я и, зайдя вслед за подругой внутрь кафе, огляделась в поисках подходящего столика. «Но...» «Заявление уже подано», — пояснила я, кивнув в направлении свободного столика прямо у окна. «И...» Богдан согласился помочь. Устраиваясь на стуле, продолжила я и, подав знак официанту, добавила. «Он будет представлять мои интересы в суде». «Архипов?» — нахмурилась Анька и, делая вид, что усердно изучает меню, вкрадчиво уточнила. «Сам предложил или как?» «Или как?» — буркнула я и, сделав заказ, отвернулась к окну. «Ну и зачем?» — стоило официанту удалиться, гневно выпалила подруга. «Поясни!» — растерялась я. «Они же друзья!» — вспылила она и, оглянувшись, заговорила тише. «Как ты думаешь, они после всего этого общаться будут?» «Ну...» — нахмурилась я и, разведя руками, промямлила. «Я попросила, он не отказал. К тому же услуги юриста слишком дорого стоят, а мне сейчас и без того надо изыскивать средства на поездку». «Когда едешь?» — немного остыв, спросила Аня. «Через 5 дней», — ответила я и, поблагодарив официанта за принесенный заказ, добавила. «Почти все готово, вот только не знаю, где взять деньги. Родители отказали, а я...» «Я дам тебе деньги», — решительно сообщила подруга и, поймав мой шокированный взгляд, кивнула в подтверждение. «Ань, я так не могу и...» «Можешь», — перебила она и, зыркнув из-под лобья, подытожила. «Во-первых, это в долг, а во-вторых, тебе надо уехать хотя бы на время. Так будет лучше для всех».